Глава 27. Очнулся от того, что меня поливают водой. «Очухался!» — услышал я голос Михайлова. Разлепив глаза, почувствовал, что ноги и руки у меня связаны, руки спереди. Протерев несколько раз глаза от воды, сел на задницу. Я находился на небольшой поляне. Вокруг были деревья. На улице было все еще темно. Но горящие вокруг нас несколько электрических фонарей давали свет, и я смог оглядеться. Судя по всему, мы находились на какой-то лесопилке. Вон, сбоку лежат бревна, напиленные доски. Рядом находится пара сарайчиков и навес. Точно лесопилка. Вон, большая куча опилок под навесом. Стоит машина. Судя по всему, раньше это был джип. С него срезали всю заднюю часть, оставив только два передних места. Используют его в качестве тягача. К его задней части была прицеплена цепями пара бревен. «Света где? И леший?» — спросил я у стоящего напротив меня Михайлова. Он стоял и мерзко улыбался. Рядом с ним находилось еще четверо каких-то мужиков с оружием в руках. Они стояли и рассматривали меня, ухмыляясь. «Тёлка твоя!» — заржал Михайлов. «Пока в отрубе, в сарае валяется. Сейчас мы чуток отдохнем и по кругу ее пустим, у тебя на глазах». «А леший? Это тот боец, который с тобой был? Да добили мы его, чтобы не мучился». «Твою мать!» Я сжал кулаки. «Леший, брат!» «Собаку твою мы тоже грохнули!» — радостно заржал один из мужиков. «Не успел твой тузик сбежать от нас!» «Уроды! Сволочи! Чтоб вы сдохли все!» «Только попробуй Свету тронуть!» — угрожающе сказал я Михайлову. «Я тебя на том свете достану!» «Ой, боюсь, боюсь!» — наигранно сказал он, а стоящие с ним бандиты засмеялись. «Тут двоих бойцов нет!» Мгновенно убрав улыбку с лица и приблизившись ко мне, зашипел Михайлов. «Тут я буду решать, что будет. Ты думал, что ты везде король?» «А ты думаешь, что ты?» Перебил я его и улыбнулся. «Голова болит, пипец. Видать, хорошо он мне прикладом заехал». Я потрогал пострадавшую часть головы. «Кровь!» Рассек-таки мне лобешник. Михайлов снова мерзко захихикал и сказал: «Я, конечно, никак не ожидал тебя тут увидеть. И ты, скотина, унизил меня при всех людях. За это ты будешь долго и мучительно умирать. Ты не боишься, что мои пацаны потом до тебя доберутся и грохнут и тебя, и твоих шестерок?» Кивнул я настоящих бандюков. «Пусть сначала докажут, что это мы сделали». Услышал я еще один голос сбоку, и на свет вышел грушник. «И этот тут! Вот же, блядь, попали-то! Что делать? Надо тянуть время! Я очень надеюсь, что оставшиеся в оазисе пацаны поднимут тревогу и бросятся на наши поиски». «Если ты думаешь, что твои найдут вас, — подошел ко мне грушник, словно прочитав мои мысли, — то забудь про это. Площадь этого оазиса около 160 квадратных километров. Замучаются прочесывать». «Собаку твою я завалил», — улыбнулся он, посмотрев мне в глаза. «Так что никто их не приведет сюда по следам. Ты же ведь для этого ее отправил от себя». Не выдержав, я бросился на него как мог. Со связанными руками и ногами это не так удобно и сделать. Но он ждал этого и встретил меня ударом ноги в корпус. От мощного встречного удара я упал на землю. «Бей его!» — коротко сказал он. Дальше помню, что били долго и больно. Я только сжался в комок и постарался прикрыть руками голову. «Вот тебе, сука!» — слышал я сквозь маты и удары голос Михайлова. «Унизил меня при всех, падаль!» Удары сыпались со всех сторон. По голове били больше всего, я только и чувствовал, как руки немеют от ударов. а потом выключили свет. Очнулся и сквозь вату услышал всхлипывание над собой. Моя голова лежала на чем-то мягком, и кто-то гладил меня по голове. Затем громкость в моих ушах потихоньку начала прибавляться. Тело как-то чесалось и соднило. Я чувствовал, что морда у меня вся опухшая от побоев. Правый глаз видел с трудом. Гематома, видимо, большая. «Светик?» «Сашенька», — прижалась она ко мне и заплакала, — «живой. Я уже думала, что они тебя убили. Я видела, как тебя бьют. Они лешего убили». «Где мы?» Открыв окончательно глаза и стараясь не завыть в голос из-за гибели Булата и Лешего, спросил я. «В сарае», — осторожно протирая мне глаза какой-то тряпкой, ответила она. «На улице светает». Я попробовал подняться, вернее, принять полусидячее положение. Все тело тут же отозвалось болью. Хорошо, меня все-таки обработали. Каждый кусочек моего тела болел. Особенно взорвался болью левый бок, как бы ребра не сломали. «Как твоя нога?» — вспомнив про ее ранение, спросил я. «Пуля на вылет прошла, меня эти перевязали уже тут. Сказали, что они со мной еще повеселятся. Нас найдут наши?» «Не знаю, Свет», — честно ответил я, наконец сев на задницу и прижав ее к себе, превозмогая боль. «Оазис слишком большой. Булата они убили». Света опять заплакала. «Сколько нам осталось?» — сквозь плач спросила она. «Не знаю», — гладя ее по голове, ответил я. «Надо оглядеться и попробовать выбраться отсюда». «Они уехали куда-то. Тут только трое остались. Они нас охраняют», — сказала мне Света. «Я в щель вон там видела», — показала она мне рукой. Превозмогая боль, сморщившись и стиснув зубы, я ползком приблизился к стенке сарая, внутри которого мы находились. Руки и ноги мои были свободны. Но сейчас, мне кажется, я даже и километра не пройду. Настолько сильно был избит. Чувствовал себя так, будто меня пару раз КамАЗ переехал. А потом еще стадо слонов по мне пробежалось. Болело все и везде. Хоть зубы на месте. Их я первым делом языком проверил. Только кровь во рту. Эх, водички бы. Подползя к щели, посмотрел в нее. Под небольшим навесом в свете тусклой лампочки сидело трое мужиков. Их оружие лежало у них на коленях, а они о чем-то неторопливо разговаривали. «Что же делать?» — задал в который раз я себе этот вопрос. И тут, с противоположной стороны сарая, я услышал какой-то шорох, как будто кто-то осторожно рыл землю. Судя по всему, Света тоже это услышала. Блять, еще зверей нам тут не хватало местных. Неужели на запах крови пришли? А нам даже отбиваться нечем. Да и боец из меня сейчас никакой. А в сарае, как назло, вообще ничего нет. Он небольшой, 20 метров квадратных, и абсолютно пустой. «Что это там?» — испуганно спросила Света и быстро подползла ко мне. «Не знаю», — ответил я, шаря взглядом по сараю. «Хоть камень какой найти?» «Нет ничего». «Совсем. Свет немного пробивался сквозь щели в досках, и все более-менее было видно». Меж тем шорох прекратился, а затем снова продолжился. «Появится башка из-под досок, бей кулаками по ней», — сказал я и как мог встал на четвереньки и пополз в сторону шороха. Там однозначно кто-то рыл подкоп. К шороху добавилось тяжелое дыхание. «Заорать, что ли? Пусть эти охранники идут и смотрят, кто тут шарится». Подползя к этой стене, я стал смотреть, как под досками потихоньку начинается осыпаться земля. Вот появилась небольшая дырочка. Затем она стала расширяться. Мелькнула одна лапа, вторая. Дыхание становилось все тяжелее. Устал зверек-то, но рыть не прекращал. «Саша, мне страшно!» — прижалась ко мне Света. «Мне тоже!» Зверь прекратил рыть и затих. Мы со Светой, как по команде, уставились на уже достаточно большую дырку под досками. Я уже кулак занес, чтобы хоть разок, но успеть тюкнуть того, кто сюда полезет. И тут с той стороны мы услышали знакомое негромкое рычание. Так делал только один зверь. «Булат!» — радостно воскликнула Света и тут же зажала себе рот руками. Тут же с той стороны он продолжил рыть подкоп, а с этой стороны мы. Мне было больно, очень. Но наш волк жив. Он нас нашел и сейчас пытается прорваться к нам сюда. Сдирая пальцы до крови, ломая ногти, мы копали с нашей стороны, расширяя и углубляя яму. Наконец яма стала достаточно большой, чтобы в нее смог пролезть наш Булат. В дырке тут же показалась его башка, и он, кряхтя, стал протискиваться. «Булат, ты мой хороший!» — стали мы обнимать его со Светой, когда он очутился внутри сарая. «А нам сказали, что тебя убили!» Волк, мне кажется, был рад встрече больше нас. Он как юла крутился в наших объятиях, периодически умудряясь лизнуть лицо то меня, то Свету. «Это что?» — удивленно спросила Света и приблизила свою руку к щели сарая. — Кровь? Булат, ты ранен? — Ну-ка. Взял я его за ошейник и подтянул к себе. — Точно. На задней правой лапе была небольшая рана, и она немного кровоточила. Булат тут же вырвался и стал зализывать ее. — Вот что это за визг тогда был. Попали они в него, уроды. «Как же ты нас нашел-то?» — снова прижалась к нему Света. «Сюда теперь?» — спросила она у меня, кивнув на подкоп. «Ты идти сможешь?» Это копание отняло у меня последние силы. Мне было хреново. Очень. Но надо валить отсюда. «Полезли!» — прокряхтел я и первым полез в дырку. Вылез наружу, огляделся. Вроде никого. Потихоньку позвал Свету и Булата. И тут я услышал рев моторов. Сюда ехало несколько машин, кажется, две. «Быстрее, быстрее!» — зашипел я. Первым в дырку прошмыгнул Булат, следом ужом Светка. Пока они выползали, машины подъехали и остановились на площадке перед сараем. «В лес быстро!» — сказал я и встал на ноги. «Стоять, уроды!» — услышали мы сзади злой окрик и лязг затвора автомата. Булат тут же нырнул в кусты. «Свалить хотели!» «Сюда идите!» «Пацаны, идите сюда! Тут эти голубчики!» — заорал во все горло этот хрен. «Они подкоп сделали!» «Сюда их веди!» — раздался с той стороны повелительный окрик. Тот, который нас заметил, только дулом автомата повел, показывая нам направление. Эх, пары минут нам не хватило. Света поднырнула мне под руку, и мы пошли. Вернее, поковыляли. Идти было еще сложнее, чем ползти. Бежать точно нет смысла. Булат ничего не сделает. Выйдя на поляну, я увидел три стоящих джипа. Соренто, Паджеро, черный Ниссан Патрол. А около них человек 15. Среди них Михайлова, Грушника и Стасика. Он к нам приезжал в сервис, хотел нас под крыло взять. Стасик, увидав вышедших нас, сморщился и сплюнул. Мне даже показалось, что он разочаровался, удивился. Было в его взгляде что-то неожиданное. «Твою же мать!» — выдал Стасик, глядя на нас. «Антон, ты охренел?» «В чем дело?» — спросил стоящий рядом Михайлов. «Ты полный придурок!» — зашипел на него Стасик. «Они же сразу на нас подумают! Я тебе говорил не трогать его пока!» — показал он на меня пальцем. «У нас же другие планы были!» «Че, Антошка?» — заулыбался я, плюхаясь на землю вместе со Светой. «Сил стоять уже не было. Жим-жим у тебя!» Начальник твой и то посообразительней. Я же тебе сказал, что тебя из-под земли достанут мои пацаны. Рот закрой, рявкнул на меня Грушник, пока я тебе шею не сверну. Да знаю я, повернулся он к Стасику, да больно удачно сложилось все. Кто еще знает, что это ваша работа? Зло спросил у них Стасик. Никто, ответил Грушник, мы чисто сработали. Тут никто не знает, что мы здесь. Сюда ехали в разных машинах. На их блокпосте через каньон нас никто не видел. А если и видел, то сюда много людей ездят. Трасса оживленная. Значит так, немного подумав, сказал Стасик. Этих двоих, кивнул он на нас, в расход. Закопать так, чтобы их никто никогда не нашел. Сверху посыпать хлоркой. Где вы ее возьмете, меня не касается. Для тупых. Хлоркой посыпать для того, чтобы местное зверье не раскопало. Пусть гниют в земле. Убрать все следы и быстро назад в город. Там сидим, как будто ничего не было, и продолжаем работать по плану. Может, вы все-таки не будете нас убивать? Сделал я последнюю попытку, не на шутку испугавшись. «Мне только он нужен!» — ткнул я пальцем Михайлова. «Смешной ты!» — скривился он в ответ. «Мы бы все равно рано или поздно столкнулись, да и планы у нас есть на ваш бизнес». «Тебя уберем сейчас, затем твоих всех!» — заржал Стасик. «И ваш бизнес будет наш!» «Жалко только, что эти так грубо сработали!» Кивнул он снова на Михайлова с Грушником. «Придется нам ускориться. Все, убрать все тут!» Резко сказал он и направился к одному из стоящих джипов. «Последний вопрос можно?» — крикнул я. «Ну, давай!» — нехотя остановился он и повернулся ко мне. «Кто из наших меня сдал?» — спросил я. «Мне очень хотелось узнать, Рифа это работа или еще чья?» Смотрю, Стасик завис. «Никто из твоих тебя не сдавал», — взял слово Грушник. «Можешь умирать спокойно. Мы вчера перехватили ваши переговоры по рации. Вот и встретили вас в лесу». «Еще есть вопросы?» — спросил Стасик. Я отрицательно покачал головой. «Слава богу, Риф ни при чем». «Останетесь тут, поможете», — сказал Стасик одному из своих бойцов. — Я сейчас заеду в поселок на пару минут и домой в город. Тот только кивнул. Затем этот чудик сел в патрул с тремя телохранителями, и машина, развернувшись, уехала. На поляне осталось 11 человек. Это вместе с Михайловым и Грушником. — Ну что, Санек, — снова радостно осклабился Михайлов, — тебя как убить? «Быстро или медленно?» «Ты обещал нам дать с его бабой повеселиться», — неожиданно сказал один из бандитов. «Да забирайте», — махнул рукой Михайлов. Я только почувствовал, как Света вцепилась мне в руку. «Только подойди, опарыш!» — встал я на ноги и закрыл собой Свету. «Ой, как страшно!» — засмеялся тот, приближаясь к нам. С боков уже стояло по двое человек. Они тут же перекрыли нам пути отхода. Ну, вот и все, вот и кончилась жизнь в новом мире. «Я тебе глаза выцарапаю», — зло сказала Света, встав рядом со мной. «Какая злая баба!» — заржал другой бандит. «Видимо, у нее давно мужика не было». «Сейчас исправим». И он, повесив автомат за спину, достал из ножен здоровый такой тесак. «Твоему мужику я сейчас на твоих глазах кишки выпущу, а потом тебя разложу». И тут недалеко от нас в лесу раздался вой. Громкий, страшный вой. «Булат! То, что это был он, я даже не сомневался». Все бандиты разом притихли и повернули головы на этот вой. «Откуда тут волки?» — удивленно спросил кто-то. Булат продолжал выть. «Прощается», — тут же мелькнула у меня мысль. Он прощается с нами и понимает, что сейчас он нам помочь не сможет. «Прощай, Светик», — прижал я ее к себе, не отводя глаз от приближающихся к нам бандитов. «Прости, что втянул тебя во все это». «Ты не виноват», — ответила она, — «не люблю тебя». И тут лес взорвался криками. Разом с деревьев вокруг на бандитов посыпались какие-то мохнатые звери, и также они выбегали из-за кустов. Обезьяны. Это были обезьяны. Из леса пулей вылетел Булат, и, сбив в прыжке с ног этого бандита с тесаком, вцепился ему своими челюстями в горло. Что тут началось? Обезьяны напали разом на всех бандитов. Люди даже сообразить не успели, что происходит, как на каждого из них накинулись по 2-3 мартышки. Только Михайлов, падла, успел увернуться от прыгнувшей на него обезьяны и, достав нож, с диким криком кинулся на меня со Светой. И тут с крыши стоявшего позади нас сарая с диким воинственным криком на него прыгнула большая обезьяна. Она просто впечатала его в землю и, пару раз попрыгав на его теле, повернулась к нам. «Вождь!» — радостно заорал я. Это был, несомненно, он. Рядом с вождем тут же приземлилась маленькая обезьянка и также встала перед нами. Не в силах стоять, я снова сел на задницу. Последняя перепалка с бандитами меня сильно вымотала. Меж тем на поляне драка была в самом разгаре. Но никто из бандитов так и не успел воспользоваться оружием. Булат разорвал горло тому с тесаком и тут же прыгнул на следующего. Обезьяны просто рвали на части людей. Они хватали их за руки и ноги и разрывали, вцеплялись в них когтями и своими зубами. Стоял дикий вой животных и крики ужаса людей. Люди кричали, как сумасшедшие, пытаясь отбиться от напавших на них обезьян. А обезьяны сами себя подбадривали. Михайлов очнулся и поднял голову. Вождь, который сидел передо мной, молча подошел к нему и со всей дури врезал ему кулаком по башке. «Готов». Теперь он его вырубил всерьез и надолго. «Это что за обезьяны?» — закричала мне в ухо Света. «Наши друзья!» — радостно ответил я. «Вон ту обезьянку мы лечили, помнишь?» Показал я пальцем на сидевшую от нас в нескольких метрах мартышку. «Их, походу, Булат привел». Булат внешне вцепился в ногу очередному бандиту, и тот, страшно закричав от боли, выдернул из ножен свой нож. Только размахнулся, чтобы ударить им волха, как на его руку накинулись сразу 2 обезьяны и повалили его на землю. Булат стал просто рвать его своими мощными челюстями, а обезьяны с дикими криками прыгали и молотили его, как могли. Через несколько секунд такой экзекуции человек дернул пару раз ногами и затих. Мартышки тут же спрыгнули с него и побежали к другой куче мале, где их сородичи добивали остальных бандитов. А Булат, отпустив ногу, пулей кинулся к лежащему человеку и, вцепившись челюстями, одним рывком вырвал ему кадык и половину горла. Еще через пару минут все было кончено. Все бандиты лежали на земле, а вокруг них сидели обезьяны. Вождь, всю драку просидевший около нас, встал на ноги и издал такой рев, что у меня аж уши заложило. Затем он подошел ко мне вплотную и сел около меня. Следом подбежал Булат и ткнулся своей башкой сначала в меня, а затем в Свету. «Спасибо, мальчик», — погладил я его по голове. «И тебе спасибо, вождь», — обратился я к сидящему рядом со мной предводителю обезьян. Тот только фыркнул и отвернулся. Потихоньку вокруг нас стали собираться все мартышки. Они образовали вокруг небольшой кружок. Я не знаю, сколько их было, но штук 50 точно. Это получается, что Булат нашел их в этом оазисе, как-то с ними договорился и привел сюда? Охренеть просто. Как они общаются-то? Как вождь согласился прийти на помощь? У меня просто в голове это не укладывалось. Вот же звери-то. Затем я обвел взглядом поляну. Все бандиты куклами лежали на земле. У некоторых из них отсутствовали конечности. Тут и там виднелись вывернутые кишки, разорванные гортани, вырванные глаза. Бррр! Вот мартышки дали жару. С нами они так не дрались. Там чисто рукопашная шла. А тут они клыками своими наносили такие увечья, что после них выжить очень сложно. «Светик, помоги!» — сморщился я и попытался встать. Внезапно я почувствовал, как меня кто-то осторожно берет за руку и поднимает. «Вождь! Да, блядь, как?» Я с трудом верил в происходящее. С одной стороны, моя женщина, а с другой — это здоровенная обезьяна. Булат стоял напротив и преданно смотрел мне в глаза. «Света, собери оружие и сложи в одну кучу. И еще тебе придется проверить, кто из бандитов живой». Света сморщилась, но отпустила меня. Я полностью оперся на вождя. Тот стоял, держа меня, пару раз только фыркнул. «Туда!» — показал я вождю на лавочку, и мы потихоньку поковыляли к ней. Дойдя до нее, я наконец-то нормально сел. Вождь уселся рядом на землю и снова фыркнул. Остальные мартышки разбрелись то куда. Кто остался сидеть с нами, кто на дерево залез. В лесу стояла полнейшая тишина, только птички чирикали периодически. Света тем временем собирала оружие у бандитов, стараясь не смотреть на изувеченные тела. Все оружие она принесла и складывала около меня. «Умничка», — похвалил я ее. «Теперь найди веревку и свяжи этого», — кивнул я на Михайлова, «пока он в себя не пришел. Потом будем думать, что делать дальше». «Ты там флягу с водой нигде не видела?» «Сейчас», — кивнула она и, похрамывая, подошла к одному из лежащих бандитов. У него кишки наружу торчали. Тут уж Свету от этой картины вырвало. Затем она вытерла рот рукой и, сорвав у него флягу, принесла мне. «Будешь?» — открутив крышку, спросил я. Она сделала пару глотков и вернула ее мне. «О, водичка! Как же хорошо!» Внезапно Булат сделал стойку и навострил уши. Вождь встал с земли и стал потихоньку раскачиваться из стороны в сторону. Все остальные обезьяны мигом рассыпались кто куда. «Что такое?» — спросил я у него. И тут до меня долетел звук приближающихся машин. «Твою мать, неужели эти возвращаются?» И едет явно не одна тачка. Быстро взяв автомат и проверив магазин, я уже хотел было сказать Свете, чтобы она пряталась в лесу. Но тут Булат как-то странно завилял хвостом, повернулся, посмотрел на вождя, прорычал что-то и бросился навстречу машинам. «Чё это он?» — удивленно спросила Света, глядя на волха. «Без понятия», — пожал я плечами, но на всякий случай, встав с лавочки и отойдя в сторону, залег в ближайших кустах. Каждый шаг отдавался болью во всем теле. В башке опять поселились попы с колоколами. А ребра ныли. Пипец, походу, точно сломаны. Сейчас бы лечь и не шевелиться пару суток. Предварительно, правда, обезболивающим обколовшись. Рядом плюхнулась Света, с тревогой посмотрев на меня, не забыв взять с собой еще один автомат и несколько рожков. «Вождь, ты бы свалил куда в кустике от греха», — сказал я ему, устраиваясь поудобнее на земле, или на дерево запрыгнул. «Твои вон уже все разбежались». Но он спокойно посмотрел за нашими манипуляциями, презрительно фыркнул и, не сдвинувшись с места, повернулся, наблюдая за Булатом. Булат выбежал на середину поляны и остановился. Теперь его было хорошо видно с дороги. И тут на поляну заехали несколько машин. Наших машин. Аутлендеры, Наварра, Порш, серебристый Чероки. Из них, как горох, посыпались пацаны. Ух, слава богу, наши. Пацаны быстро направили оружие в разные стороны, отбегая от машин на небольшое расстояние. «Саня!» — заорал Рыжий, вылезая из кабины Порша на его капот. «Света!» «Мы тут!» — радостно закричала она и стала помогать мне подниматься. «Вон они!» — показал в нашу сторону Рыжий и тут же осекся. Вождя заметил, видать. Ребята смотрели то в нашу сторону, то на лежащих мертвых бандитов. С помощью Света я поднялся на ноги. В этот раз вождь мне не помог, засранец. Он внимательно наблюдал за бойцами. «Где пациент?» — выпрыгнул из серебристого Чероки наш док с чемоданчиком. А следом за ним Кайта Большого. «Тут мы, пацаны», — повторил я еще раз практически шепотом. «Меня стало не по-детски штормить. Видимо, все-таки у меня сотрясение и достаточно сильное».